Глава пятая. Алена вошла в квартиру, включила в тесный прихожий свет. Он был ярче того, что светил на лестничной площадке. И переступил вслед через порог. Запашок табачного дыма остался на лестничной клетке, а запах Алёниных духов усилился, хотя и сменил оттенок. Лебедева прикрыла за мной дверь, повесила на крючок сумку, положила связку ключей на полку около висевшего на стене овального зеркала. Сняла туфли и поставила их под полкой. Я установил рядом с ними дедовские полуботинки. Поднял с пола портфель, пробежался взглядом по узкой прихожей, от вешалки с женской одеждой до самого шкафа, что стоял у стены в комнате. Вопросительно взглянул на Алену. «Проходи на кухню, Сережа». Я кивнул. С портфелем в руке прошел в сторону рычавшего у окна в кухне холодильника. Кухня в квартире Лебедевой габаритами напомнила мне кухню в моей съемной квартире, в той, что осталась в 2000 году. Она была на пару квадратных метров больше прадедовской. Узкая. Обстановка в ней походила на киношную реконструкцию советского быта. Мебель выглядела новой, но старомодной. Из общей картины выбивался холодильник. Он выглядел так, будто десятки лет простоял в гараже. Я не заметил на нем ни наклеек вкладышей из жевательной резинки, ни дешевых магнитов-сувениров. Зато увидел замазанные желтоватой краской царапины на корпусе и сетку трещин на блестящей ручке. «Присаживайся, Сережа, сейчас поставлю чайник». Я уселся за стол, поставил на соседний табурет портфель. Наблюдал за тем, как Алена набрала в эмалированный чайник воду и взгромоздила его поверх решетки на газовую плиту. Лебедева щелкнула электрозажигалкой, вокруг чайника над конфоркой заплясали языки пламени. Алена взглянула на меня, прижала руку к виску. Я отметил, что выглядела она неплохо, заметно лучше, чем после того приступа, случившегося в пансионате, но казалась уставшей. Яркая, вишневого цвета помада на губах, как на той фотографии, которая красовалась на обложке журнала «Советский экран». Подкрашенные ресницы и веки. «Сережа, как ты меня нашел?» Я покачал головой и ответил. «Сейчас это не важно». «Сергей, я думала, что ты еще в пансионате. Ведь ты же утверждал, что пробудешь там еще 10 дней». Алена говорила тихо, спокойно. Я передумал. Уехал в Москву. «Почему?» Я встретился взглядом с Алёниными глазами. Заметил, что сейчас они не казались яркими, а их радужки приобрели сероватый оттенок, как круги, что были вокруг Алёниных глаз тогда, в нашу последнюю ночь в пансионате. Я щелкнул пряжками портфеля. Выложил на покрытую белой скатертью столешницу, полученный от прадеда белый футляр с застежкой молнии. Поставил на стол банку из-под майонеза «Провансаль», на ней сохранилась старая этикетка, прикрытую капроновой крышкой с чистым белым носовым платком на дне. Лебедева устало приподняла брови, она будто бы через силу изобразила удивление. Алена перевела взгляд на мое лицо. «Сережа, что это?» — спросила она. Я расстегнул футляр и продемонстрировал лежавший в нем стеклянный шприц, иглу и резиновый жгут. «Ты боишься уколов и крови?» — спросил я. Лебедева покачала головой. «Нет», — сказала она. «Только зачем все это, Сережа?» Алена указала рукой на стол. Блеснули ее покрытые красным лаком ногти. У Алены за спиной все громче шумел на плите чайник. «Возьму у тебя кровь», — сказал я. 20 миллилитров хватит». Лебедева пристально взглянула мне в глаза, тряхнула волосами. Тут же вновь прижала руку к голове, обронила сейчас, поспешила из кухни. Я проследил за тем, как ее стройная фигура исчезла за поворотом. Фыркнул чайник, привлек к себе мое внимание. Я взглянул на газовую плиту, на раковину, на расставленные над раковиной на сушилке чашки и тарелки. На фоне еще витавшего в кухне аромата Алёниных духов почувствовал запах валерьяны. Такой же сейчас ощущался в спальне у моего прадеда. Я снова услышал шаги. Вернулась Алена. Она положила передо мной на стол выглядевшую новой картонную папку. «Вот», — сказала Лебедева, — «здесь моя амбулаторная карта. Там все анализы и снимки. Взгляни, если тебе интересно». Папа позавчера звонил в Ленинград, договорился. «Меня там ждут в следующий понедельник». Я кивнул. «Прекрасно». «Смотри, Сережа, не стесняйся. Я тебя не обманывала?» Я покачал головой. «Не разбираюсь во всех этих снимках и анализах», — сказал я. «Зачем тогда вот это?» — спросила Алена. Она вновь показала на футляр со шприцем. Потерла висок в точности, как это делал я после работы с поиском. «Голова болит». Алена дернула плечом. «Приступов после того пока не было», — сказала она. «Я просто очень устала, Сережа. Первая репетиция после моря, да и вообще. Рада, что ты пришел, Сережа. Я думала о тебе. Но сейчас у меня нет ни сил, ни времени на общение с тобой. Прости». Лебедева качнула головой и загнула губы в улыбке. Я поднял руки и показал ей свои ладони. «Надолго не задержусь, не переживай». Я указал на шприц и заявил. «Возьму у тебя кровь и сразу уйду, обещаю». Алена вздохнула, уселась на табурет. «Для чего тебе, Сережа, этот анализ?» — спросила она. «Я не понимаю». Алена покорно положила на столешницу левую руку. «Мне он не нужен», — ответил я. «Он нужен тебе». Лебедева подняла взгляд на мое лицо. «Сережа, кому ты рассказала о моей болезни?» — спросила она. «Маме и бабушке мы пока не говорили. Решили, что еще не время. После Ленинграда сообщим или позже. В театре о моем диагнозе тоже пока не знают. Там все считают, что у меня депрессия и нервный срыв. Подозревают, что у меня случилась несчастная любовь. Это на фоне частых репетиций и съемок». Алена вздохнула и добавила. «Сергей, я не хочу, чтобы пошли слухи. Уже сейчас». «Слухов не будет», — сказал я. Лебедева посмотрела на шприц и спросила. «Кому ты сказал?» Я покачал головой. «Лучше тебе этого не знать. Обманывать тебя не буду, но правду не скажу». «Почему?» Мне показалось, что во взгляде Лебедевой промелькнуло любопытство. «Алена, ты жить хочешь?» — спросил я. «Не год-два, гораздо дольше». Я выложил на скатерть содержимое футляра. Лебедева будто бы с равнодушием следила за моими действиями. «Лечиться я не буду, Сережа», — произнесла она. «Так я решила». Алена взглянула мимо моего плеча на окно. «Пусть лучше год, и все», — сказала она, — «чем эти мучения продлятся 2 года. Все эти сочувствующие взгляды, я уже видела их в больнице. И папа... не хочу. Если в Ленинграде все это подтвердят...» Я положил руку поверх папки. «То все, будь что будет, только поскорее». Лебедева глубоко вдохнула, задержала дыхание, подняла взгляд к потолку, ее глаза влажно блеснули. Алена дернула головой, посмотрела на меня, улыбнулась. «Что-то я совсем расклеилась», — сказала она. «Это от усталости». Лебедева приподняла над столешницей руку. «Делай, что нужно, Сережа, я не возражаю». Дальше я проделал все то, чему меня сегодня обучил Юрий Григорьевич. Не забыл и фразы «поработай кулаком», «сожми кулак». Алена безропотно выполнила мои указания. Даже не вздрогнула, когда игла вошла в ее вену. Будто бы с безразличием наблюдала за тем, как стеклянный шприц наполнялся густой кровью. Послушно прижала к ране сухую вату. Склянку со спиртом я не прихватил. Я убрал с Алёниной руки жгут, снял со шприца иглу, откупорил банку, выдавил в нее тонкую струю крови, полностью опустошил шприц. Кровь смочила мягкую ткань, окрасила ее в бурый цвет неравномерно. Я по-хозяйски взял из ящика кухонного стола вилку из нержавеющей стали, ее металлической рукоятью потыкал в платок, промокнул тканью скопившуюся на дне банки жидкость. К запаху валерьяны и духов в воздухе добавился металлический запашок крови. Он едва ощущался, но придал букету запахов неприятный оттенок. Я отметил, что платок окрасился не весь, на нем все еще оставались светлые пятна. Юрий Григорьевич предупреждал, что так и случится. Я закупорил банку. Сунул в футляр окровавленный изнутри шприц, иглу и жгут. Закрыл его на молнию. Увидел, как Алена приподняла брови. «Сережа, что ты сделал?» — спросила Лебедева. Она будто бы с опаской показала на банку. Я сунул футляр и банку в портфель, защелкнул пряжки. «Сергей, что это за анализ такой? Ты объяснишь?» Я улыбнулся и повторил. «Алена, ты жить хочешь? Ни год, ни два, гораздо дольше. Без опухоли в голове». «Как это?» — спросила Лебедева. «Обыкновенно, как захочешь». Я развел руками. Алена нахмурилась. «Сергей, я не понимаю тебя. Объяснись». «Я предлагаю тебе жизнь и здоровье. То самое чудо, о котором мы говорили, помнишь? Оно случится». Лебедева моргнула. «Какое еще чудо?» — спросила она. «Ты скоро поправишься», — заявил я, — «без лекарств и без операций. Вылечишься полностью, ото всех болезней. Исчезнет и опухоль из твоей головы, безболезненно и внезапно. Точно не скажу, когда именно это случится, но точно в ближайшие дни». «Я не понимаю», — сказала Алена. «Как такое может быть? Сережа, ты шутишь?» Я взял за ручку портфель, встал с табурета. Алена тоже встала на ноги, словно я поднял ее своим взглядом. Она моргнула, посмотрела мне в глаза, точно силилась прочесть мои мысли. «Сначала ты проспишь на работу», — сказал я. «Ты уснешь надолго, проспишь сутки, если не дольше. Проснешься, вспомни эти мои слова. Сразу же взгляни на свой шрам на животе, тот, что остался после удаления аппендикса. Ты его не увидишь». Я заметил, что Алена прижала руку к своему животу. «Потому что шрам исчезнет так же, как и опухоль», — договорил я. «Чудеса случаются, Алена. Скоро ты в этом убедишься. Надеюсь, что уже на этой неделе. Только чудо пусть останется чудом, ладно? Никому не говори, что я предупредил тебя о нем заранее». Лебедева улыбнулась, кивнула. «Не скажу, Сережа», — произнесла она. «Обещаю». Алена прикоснулась к моему плечу, но тут же отдернула руку, опустила взгляд. «Спасибо за поддержку, Сережа», — сказала она. «Только на чудо я и надеюсь. Хотя этой надежды становится все меньше. Съезжу в Ленинград, Сережа, выслушаю, что скажут врачи. А дальше посмотрим. Рада, что снова увидела тебя, Сережа». Алена сдвинулась к столу, освободила мне проход. «Выздоравливай», — пожелал я. Обогнул Алену, чиркнул портфелем по газовой плите, прошел в прихожую. Будто бы почувствовал на спине между лопатками пристальный Аленин взгляд. Обулся, шагнул ко входной двери. «Сергей!» — я услышал шаги, обернулся. Алена буквально врезалась в меня. Она прижалась щекой к моей груди, обхватила руками мою талию. Я склонил голову, вдохнул аромат ее волос. Услышал, как Лебедева шмыгнула носом и сказала: «Сережа, ну куда же ты пойдешь? Ночью же. Останься хотя бы до утра». Молодая звезда советского кинематографа Елена Лебедева ютилась в комнате площадью 9 квадратных метров, похожая размерами на нынешнюю спальню моего прадеда. В комнате, которая была побольше, жила Ленина бабушка. Сейчас эта комната пустовала, я заглянул в нее лишь из прихожей. Полюбовался на стоявшую стены напротив входной двери массивный шкаф. Окна квартиры выходили на проезжую часть. Автомобили за Алениным окном проносились в сторону Киевского вокзала и в направлении Кутузовского проспекта. Рев их двигателей то усиливался, то становился тише, но полностью он не смолкал, как не исчезал и освещавший стены комнат свет автомобильных фар. Алена уснула, едва только легла в кровать. Она прижала щеку к моему плечу, положила ладонь мне на грудь. Я не обменялся с ней в кровати и парой фраз до того, как услышал ее тихое сопение. Положил руки под голову, посмотрел на театр теней, устроенный на оклеенной светлыми обоями стене комнаты, шаставшими по шоссе машинами. Временами за окном раздавались голоса припозднившихся прохожих. Стрелки настенных часов отсчитывали секунды, минуты, часы. Я посматривал на них. Иногда, зачастую в те мгновения, когда свет автомобильных фар становился особенно ярким. Прислушивался к звукам Алёниного дыхания, чувствовал, как Лебедева то и дело вздрагивал во сне, изредка слышал ее тихие стоны. За четверть часа до открытия метро я убрал со своего живота Алёнину руку, поцеловал Лебедеву в лоб и встал с кровати. Заметил, как Алена нахмурилась и печально вздохнула во сне. Пару секунд я рассматривал ее лицо. Алена спала. Я скрипнул пружинами кровати, взял со стула свою одежду и вышел в прихожую, прикрыл за собой дверь. Взглянул на небо через кухонное окно. Звезды там снова не увидел, как не заметил пока и признаков рассвета. Почти бесшумно натянул одежду. Взглядом попрощался с рыкнувшим на меня холодильником. Сжал в руке ручку портфеля, вдохнул напоследок растворенный в воздухе прихожей запах Алёниных духов. Особенно не таясь, вышел из квартиры и загрохотал каблуками по ступеням. Я приехал домой. Мой прадед уже проснулся. Юрий Григорьевич встретил меня на кухне, поинтересовался, удачно ли я съездил к Лебедевой. Я щелкнул пряжками портфеля, поставил на стол перед дедом банку с окровавленным платком. Юрий Григорьевич кивнул и сказал: «Неплохо, молодец». «Когда ты ее вылечишь?» — спросил я. «Когда мы подготовим остальные ингредиенты», — ответил Юрий Григорьевич. «Какие еще ингредиенты?» Мой прадед взглянул на часы, отодвинул от себя тарелку со следами яичницы. «Вечером об этом поговорим, Сергей», — ответил он. «Сейчас у меня на рассказы уже нет времени». Перед уходом на работу Юрий Григорьевич вынул окровавленный платок из банки, повесил его при помощи двух деревянных прищепок на бельевую веревку над ванной. Я снова отметил, что платок окрасился кровью не полностью. «Сойдет», — заверил меня Юрий Григорьевич. «Увидимся вечером, Сергей». От пробежки и занятий на спортплощадке около школы я сегодня не отказался. А вот дневную прогулку по Москве 70-го года я променял на дневной сон. Проснулся от звонких щелчков дверного замка, это вернулся с работы мой прадед. По звукам голосов я сообразил, что Юрий Григорьевич пришел не один, а в компании с Сан Санычем. Я вышел им навстречу, пожал руку улыбчивому сегодня Александрову, выслушал его приветствие и поздравления с удачной поездкой к Елене Лебедевой. Зевнул, ответил на вопросы Сан Саныча. Заверил, что ничего и ни о ком Алёне не разболтал. Мельком взглянул на висевший в ванной комнате платок и пошел в кухню греть воду для кофе. Под присмотром Александрова я поколдовал у газовой плиты, припахал Сан Саныча резать хлеб, колбасу и сыр, не забыл, что тот орудовал ножом, как опытный повар. Растворил в чашках кофе. Кофейный аромат отчасти затмил запах одеколона, который в кухне появился вместе с Александровым. Побрел на поиски Юрия Григорьевича. Прадеда я застал в гостиной. Тот уже сменил рабочую одежду на домашнюю, возился рядом с висевшими на стене книжными полками. В моем детстве их на этом месте уже не было. Я не сразу, но все же сообразил, что Юрий Григорьевич повесил на веревку под полкой не красный советский вымпел, а пропитанный Алёниной кровью платок. «Здесь он быстро просохнет», — ответил на мой вопрос прадед. «Хм, особенно если сделаем вот так». Он повернул стоявший на письменном столе вентилятор, нажал на кнопку. Лопасти вентилятора пришли в движение, струя воздуха добралась до висевшего над полкой платка. Тот наклонился под углом к полу, затрепыхался на слабом ветру, подобно праздничному флажку. Дед качнул головой, подвесил к нижнему краю платка прищепку. Угол наклона платка заметно уменьшился. «К ночи будет готов», — сказал Юрий Григорьевич. Мы прошли на кухню, уселись за стол по обе стороны от уже уминавшего бутерброды Сан Саныча. «Дед, что еще нужно для лечения Алены?» — спросил я. Посмотрел на лицо своего прадеда. Сан Саныч прекратил жевать, замер и поднял взгляд на меня. «Нам понадобится еще два таких платка», — сказал Юрий Григорьевич. Он окинул взглядом накрытый стол, придвинул к себе чашку с горячим кофе. «Еще два?» — переспросил я. «Дед, ты это серьезно говоришь? Или вы меня разыгрываете?» Я посмотрел на Сан Саныча. Александров встретился взглядом с моими глазами, ухмыльнулся. Юрий Григорьевич ответил. «Никакого розыгрыша. Я сейчас совершенно серьезен, Сергей. С такими вещами я не шучу». Я не увидел на лице прадеда и намека на улыбку. Усмехнулся, развел руками, сказал. «Дед, ну ты даешь. Почему ты вчера мне об этом не сказал? Я бы сразу все сделал». Сан Саныч вновь хмыкнул, потянулся за новым бутербродом. Я вздохнул и спросил, что теперь, возвращаться к Лебедевой, сейчас? Мой прадед покачал головой. «Ты меня не понял, Сергей», — произнес он. «Нам хватит одного платка с кровью твоей Алены. На других платках будет другая кровь. Там будет кровь тех людей, чьи жизни ты обменяешь на жизнь Лебедевой».